Глава третья. Не уйти в сторону. Чувственные удовольствия – твое первое воинство. Второе называется неудовлетворенностью. Голод и жажда – третье. Четвертым зовется жадность. Пятое – лень и сонливость. Шестое называется трусостью. Сомнение – воинство седьмое. Восьмые – грубость с упрямством. Девятые – прибыль, хвала и почет. Также полученная неправильно слава. Десятое – восхваление себя и принижение других. Это твое воинство на муче. Намучи – эпитет смерти, разрушитель. Его имя рисует картину людей и божеств, которым трудно избежать его хватки. Отряд повелителя тьмы. Только смельчак победит их. Победив же, испытаешь счастье. Самьютта Никая. На первый взгляд может показаться, что у Мары есть хорошая поддержка в лице персонажей, присоединяющихся к его козням. Однако полчища Мары – непостоянные сущности. Они тоже появляются и исчезают. Мы можем увидеть, как они все время формируются внутри нас. На самом деле, власть Мары заключается в личной силе тех, кто неосознанно передает свои силы его полчищам, оставленным без внимания. Постоянно поддерживаемая осознанность – это ключ к освобождению от его владычества. Когда возникают чувственные удовольствия, мы обращаем мудрое внимание и сразу же видим, как приходит и уходит наше дыхание, как приходят и уходят ощущения, восприятие, мысли, внимание и сознание. Мы должны по-настоящему укрепиться в различении прихода и ухода этих собраний умственных явлений. Когда наше осознание прихода и ухода событий в уме станет сильнее, нам даже может стать интересно увидеть появление и завершение состояний ума, которые еще называют сопутствующими состояниями. Интерес к этим кирпичикам, из которых построена реальность, рано или поздно начинает привлекать наше внимание сильнее, чем Мара, и его воинство естественным образом перестает нас интересовать. Забирая оттуда свое внимание, мы лишаем его силы, обесцениваем его угрозу. Секрет в том, чтобы видеть каждое появление и исчезновение. Именно так Будда одержал победу над всеми десятью полчищами Мары. В этой победе нет никакого другого волшебства. Восприятие непостоянства. Четыре строфы, приведенные выше, представляют полчища Мары так, что их можно сократить до триады основных возмущений в сердце каждого, которое иначе могло бы быть спокойным и ясным. Так называемые три неблагих корня можно в широком смысле назвать жадностью, от чувственной страсти до обычного желания, ненавистью, от полной ярости до мелких возмущений, и неведением, от грубого заблуждения до простого незнания. Все три возникают из предположения, что есть «я», что каждый существует изолированно и независимо и представляет собой отдельную и неизменную сущность. Источник несчастья лежит в этом виде тонкого неведения. Будда говорит нам, что само восприятие непостоянства вытеснит подобную запутанность, способствуя тому, что все зависимые от трех неблагих корней структуры в нашем уме развалятся на части. Прийти и увидеть приглашает исследовать, насколько утверждение «я есть» обосновано. Хотя использование одного лишь интеллекта может привести к сухому философскому анализу, помните, что вы можете наслаждаться более успешным изучением с помощью спокойного и радостного ума в состоянии сосредоточения. Бхикку. Восприятие непостоянства, развитое и приумноженное, избавляет от всякой страсти к чувственности, избавляет от всякой страсти к существованию, избавляет от всякого неведения и искореняет всякое самомнение «я есть». Примечание. В тексте сутты «здесь и далее» присутствует также фраза «избавляет от всей страсти к форме». Примечание переводчика. Также бхикку, как осенью землевладелец, распахивающий землю огромным плугом, пашет, рассекая все корни, таким же образом восприятие непостоянства, развитое и приумноженное, избавляет от всей страсти к чувственности, искореняет всякое самомнение «я есть». Также бхикку, как человек, срезающий тростник, срезая тростник, хватает его за верхушку, встряхивает его, перетряхивает его и колотит им, таким же образом восприятие непостоянства, развитое и приумноженное, избавляет от всякой страсти к чувственности и искореняет всякое самомнение «я есть». Также бхикку, как когда срезан стебель грозди манго, плоды манго, прикрепленные к стеблю, падают вместе с ним, таким же образом восприятие непостоянства, развитое и приумноженное, избавляет от всякой страсти к чувственности и искореняет всякое самомнение «я есть». Также бхикку, как все стропила в доме с остроконечной крышей ведут к острию крыши, склоняются к острию крыши и сходятся в острие крыши, а острие крыши считается самым главным, таким же образом восприятие непостоянства, развитое и приумноженное, избавляет от всякой страсти к чувственности и искореняет всякое самомнение «я есть». Также бхикку, как среди ароматных корней черный ирис считается самым главным, таким же образом

появляющееся в нас прямое знание непостоянства. Лучше всего уравновешивать ощущение безотлагательного изучения с расслабленным любопытством. При этом различайте каждое мгновенное восприятие формы органами чувств. Единственный последующий миг ощущения приятного, неприятного или неприятного, ни неприятного. Появление воспоминания или восприятия, основанного на вспышке ощущения, и каскад разрастающихся мыслительных построений вместе со связанными с ними намерениями. Нужно замечать каждое ощущаемое явление, каждое мыслительное построение. Ведь процесс, если его увидели и поняли, оказывается ничем иным, как чудом. Благодаря практике вы можете непосредственно пережить в опыте это чистое небо с яркой и спокойной луной. Вы можете познать даже солнце. Использовать настоящее наилучшим образом. Дхамма, то есть истина, живет внутри нас и вместе с нами. Если мы не обращаем на нее внимания, если мы забредаем из нашего родного дома куда-то еще, мы не осознаем, что она существует в нас. Истина, которую мы все время испытываем, как наш опыт, замечаем мы это или нет, и есть Дхамма, благая, неблагая, нейтральная и невозмутимая. Эта Дхамма постоянно приглашает нас, говоря: «Посмотри на меня, посмотри на меня, не игнорируй меня. Если ты не будешь обращать на меня внимание, у тебя будут проблемы. Если хочешь освободиться от проблем, обрати на меня внимание и позаботься обо мне». Как же позаботиться о Дхамме? Мы не должны о ней забывать. Мы не должны забывать, что движемся вперед с билетом в один конец. Каждое мгновение мы передвигаемся вперед к неизбежной действительности старости, болезни и смерти. Поэтому мы должны использовать это драгоценное мгновение наилучшим образом. Мы не должны потом сожалеть, говоря: «Лучше бы я начал практиковать это 20 или 30 лет назад». Каждый из нас – глубокий пример непостоянства, живой и действующий. Драгоценность человеческого тела – великий дар и благоприятная возможность. Заботясь с осознанностью об этом живом, дышащем процессе, мы воспринимаем Дхамму все глубже и глубже. Она учит нас, и мы раскрываем свой полный потенциал. В противном случае мы можем не найти покоя сейчас или когда придет смерть, прийти и увидеть также означает, что мы должны использовать все необходимое, те вещи, которые нужны нам, чтобы продолжать жить в этом физическом теле осознанно. Монахи обычно получают 4 вида таких необходимых вещей – одежду, пищу, кров и лекарства. как разумные животные, мы знаем, что все время взаимодействуем с источниками необходимых нам вещей. Иногда поставщик наших основных нужд неподалеку, и то, как эти вещи приходят в нашу жизнь, очевидно. Бывает, что пища была выращена и приготовлена где-то еще. Ткань соткана в дальних странах. Лекарства изготовлены другими существами, которых мы никогда не видели. А кров был возведен другими людьми из нашей общины. Мы можем вспоминать об этой дивной возможности жить, чувствовать и дышать, благодаря тому, что мы получаем подобную поддержку, позволяющую нашему телу продолжать существовать. Если мы пользуемся всем необходимым осознанно, наша жизнь благородна и чиста, и мы можем вдохновить других жить так же. Такое существование называется безупречным. Мы можем помочь людям вокруг нас почувствовать безопасность и счастье. Этому способствует распространение метты или любящей доброты. Так что прийти и увидеть, также и дружеский вызов, приглашение к глубокой дхамме, насыщенной простой добротой.